Глава 23. Заехал на участок, договорился с Петровым о том, что вся отчетность за сегодняшний день должна быть благополучной. Никаких выдающихся ЧП, сплошная малозначительная текучка. Я на планерку не пойду. Будут вопросы, включай дурака, мол, Львович сам мне сегодня запретил даже появляться в отделении. А вообще, задумчиво глянул на Василия. Чем дальше заходило дело, тем больше появлялось сомнений на его счет. Ни за что ведь тянул пацана за собой. Вась, ты понимаешь, что рискуешь своим положением? А куда деваться? Работа такая. Нет, тут другое. Тут ты в мои личные дела впутываешься. Но можно ведь сделать иначе. Отвечаешь только за себя. Рапортуешь о том, к чему имел непосредственное отношение. А меня просто не видел. Не слышал сегодня. Не знаешь, где я, когда появлюсь и появлюсь ли вообще. Петров помолчал, глядя перед собой в стол. Вздохнул. «Вот честно сказать, обидели вы меня сейчас, Андрей Иванович?» «Да ты погоди обижаться. Когда меня с должности попрут, участок ведь тебе достанется, больше некому. Ты же хотел. Но для этого тебе нужно остаться чистым, понимаешь?» «Понимаю, он не согласен на это. Коней на переправе не меняют, так что давайте уж до конца вместе ехать». Из участка поехал к Ирке. Если она действительно состояла в связи с Муруновским, глупо было бы не использовать и эту возможность пустить гаду пыль в глаза, не давая сфокусироваться на истинном положении дел. Бывшая оказалась на месте. Визита явно не ожидала. Не намарафетилась, не принарядилась. Да и вообще, несмотря на почти вечернее время, Андрей ее, похоже, разбудил. «Боже, какие люди!» Закатив глаза, пустила она его в коридор. «Ты бы хоть предупредил, Иванов!» Я бы ради такого дела даже пирог какой-нибудь припасла. Неужели ты все-таки научилась печь пироги? Нет, конечно. Но до кулинарии бы дойти не обломалась. Это хорошо, что ты настроена на откровенность. Говорить будем о Муруновском. Ой, только не начинай опять, ладно? Плюхнувшись в кресло, она закурила прямо в комнате. То, что у нас с ним было 100 лет назад, уже давно в прошлом. А то, что есть сейчас, тебя не касается. А по-моему, касается напрямую. «Даже не сомневаюсь, что ты заручилась его поддержкой, планируя забрать у меня детей». Ирка фыркнула, но не ответила. А вот Андрей, наоборот, дал ей полный расклад своих соображений. Впрочем, от его истинных выводов и опасений во всем этом была лишь капля. Остальное – эмоциональный, полный наигранной нервозности, ревности и бессилия спектакль. Нужно было убедить эту парочку в том, на что они и рассчитывали. Что Андрей деморализован и больше всего на свете боится сейчас потерять работу. Что все его внимание направлено на то, чтобы не допустить Ирину к детям, а мысли заняты исключительно местью Муруновскому за рога. В том, что в ближайшие же часы, если не минуты, ведь этот бред будет донесен до адресата, сомнений не было. Ирина слушала, курила и молчала. Андрей смотрел на нее и неожиданно для себя видел не стервозную красотку, подловившую его вчера на выходе из участка, а обычную, уставшую от жизни женщину с паутинкой первых морщинок и резко, словно у капризной марионетки, опустившимися от вечной неудовлетворенности углами губ. «Да уж», – ткнула она в пепельницу уже третий окурок, когда Андрей наконец замолчал. «Здесь пирогом бы не обошлись. Водка нужна. Но водки нету, только кофе. Будешь?» Не дожидаясь ответа, ушла на кухню. Андрей следом. «Мне, Иванов, гораздо сподручнее было бы действовать не спеша. Дождаться Маринкиного 11-летия. Потом нового учебного года, когда она опять с утра до вечера сидела бы на уроках и в продленке. Я могла бы спокойно заручиться поддержкой училки и даже директрисы и видеться с дочерью хоть каждый день, медленно, но верно налаживая контакт. Но я, черт возьми, засуетилась. Неужели ты этого так и не понял? Или ты, как и раньше, вообще ничего дальше своего носа не видишь?» Отпила кофе, поморщилась и досыпала еще ложку сахара. «Впрочем, я тоже так и не поняла, какая муха укусила Муруновского. Ведь все шло своим чередом. Сначала Марта, как я приехала, встречались с ним от случая к случаю, трахались по старой дружбе. После секса я пожрать ему делала, а он обещал помочь с показаниями против тебя, когда я подам на развод. Никаких обязательств и суеты. Но однажды он зарядил мне вдруг. Шевелиться начинаешь тогда-то, к такому-то числу, должна уже сделать то-то и то-то. Совершенно поперек моих планов. Так глупо и рискованно. Я сбрыкнула, говорю, ты кто такой вообще, чтобы мне указывать? А он...» Похлопала по карманам халата в поисках сигарет, но так и не найдя, просто досыпала еще одну ложку кофе в кружку. Отпила, поморщилась. Андрей молча протянул ей свою пачку. «Тэша кюредерем». Между делом обронила она и закурила. Сноска. По-турецки «спасибо». Конец сноски. Короче, Муруновский сказал, что ему надо, чтобы я начала шевелиться именно сейчас. Иначе, если я буду выпендриваться, потом он выступит в суде на твоей стороне. Против меня. Козлина, правда же? Затянулась, выпустила дым. И мне пришлось шевелиться. Куда деваться-то? Так что ты даже в заявлении на развод буквально на пару дней всего меня опередил. И знаешь, я бы и послала Муруновского к черту. Но ситуация была такова, что либо сейчас идти ва-банк, либо вообще оказаться в полном пролете. Вот ты бы на моем месте что выбрал? Андрей усмехнулся. Он уже выбрал идти ва-банк. Ну, допустим. А сейчас-то ты зачем его слила? Не верю, что меня испугалась. Правильно не веришь. Мне до тебя дела нет. Просто Краснова твоя, знаешь, что посоветовала как-то? Вместо того, говорит, чтобы детей окучивать, лучше наладить отношения с их отцом. То есть с тобой. Представляешь? Выскочка, блин, продажная. С усмешкой сбила пепел о блюдце. Но что-то в этом было. К тому же дружба с тобой вывела бы меня из-под зависимости от Муруновского. Вот и все. А вешать на меня собак в мифическом заговоре против тебя не надо. Я, хочешь верь, хочешь нет, тебе лично, Иванов, зла не желаю. Мне дочка моя нужна. То есть это по задумке Муруновского. Ты должна была заявиться именно на этой неделе заявлением на развод и требованием оставить детей с тобой, так? Угу. И Маринкиными истериками о том, что она хочет к маме. Но с этим твоя Краснова не справилась. Времени не хватило. От пренебрежительного твоя Краснова опаляла злостью, но Андрей держался, заставляя себя думать лишь о главном. Итак, Муруновский и здесь оказался на шаг впереди, подгадав под эту чертову неделю юбилейного слета даже острые семейные проблемы. Ты говоришь, с марта здесь находишься, с Муруновским шашни развела. А как же твой турок? Господи, ну зачем такие дебри, Иванов? Это-то здесь при чем? В сердцах затушила окурок об блюдце и залпом допила кофе. Нет никакого турка. Уже года полтора как. Живу действительно в Крыму, одна, сама себе хозяйка, ни от кого не завишу. Так тебе легче? Тогда зачем тебе Маринка? Ты дурак, Иванов. Она моя дочь. Она уже 11 лет твоя дочь. И 5 из них ты об этом даже не вспоминала. К тому же у тебя ведь есть ребенок от турка. Тоже дочь, если не ошибаюсь. Или ее отец вовремя понял, с кем имеет дело, и увез ребенка подальше от тебя. Заткнись, ладно? Нет, не ладно. Ты требуешь у меня детей, и я хочу понимать, что тобою движет. В проснувшиеся материнские чувства, естественно, не верю, поэтому ищу меркантильные мотивы. Скотина ты бесчувственная. Да, ты права, я все тот же. Она долго молчала, обиженно сопя и кусая губы. Нет у меня больше детей, и уже никогда не будет. Доволен? Но ты же была беременна. Беременная не значит родившая, Иванов. И иди к черту со своими вопросами. Мне, если ты не заметил, больно об этом говорить. Андрей отвел взгляд. Извини, я не знал о твоих проблемах. Что случилось? Иди к черту. Она бросилась из кухни в комнату, захлопнула за собой дверь. Андрей выждал немного и пошел следом. Лирическое отступление затянулось и увело от главной темы. Нужно было выруливать обратно. В общем, Ир, можешь Муруновскому так и сказать. Ни хрена у него не выйдет. Ни на службе меня подсидеть, ни помочь тебе детей забрать. И того, что он в нашу с тобой койку тогда залез, тоже не прощу. Надо будет, еще один зуб выбью. Дурак ты, Иванов. И мента с тебя хрен новый. Вполне уже успокоившись, Ирка сидела в кресле и курила. Я тут полчаса распиналась о том, что козням с Муруновским предпочла нормальный диалог с тобой, а ты так ничего и не понял. Андрей удовлетворенно кивнул и пошел к выходу. Но у двери остановился. Кстати, по поводу Красновой. Получается, не предполагалось никакой стажировки в Турции? Господи, да нет, конечно. Откуда? Я ей просто фотку гранд-отеля в турецком журнальчике показала. Говорю, вот смотри... Это медицинский центр, здесь работать будешь, если поможешь мне. А у нее глазки-то и загорелись сразу. Молодая она для тебя, Иванов. Ветер у ней в башке и радужный кисель вместо мозга. Иди уже себе тетку по возрасту и успокойся. Стерва ты, Ир. Это жизнь, Иванов. Здесь каждый сам за себя. А насчет Маринки мы не договорили, даже не надейся.